Ларочка. Лариса в 40 оставалась для окружающих Ларочкой. Ее звали так родители, взрослый сын, друзья, знакомые, студенты. Последние, конечно, за глаза. Но не было в жизни Ларисы человека, который также ласково называл бы ее дома по вечерам. И с каждым годом это угнетало ее все больше и больше. Нет, желающих пристроиться под боком удобной женщины хватало, но не о таком муже мечтала Лариса. С годами в кудрявой голове сложился четкий образ кандидата в мужья, на худой конец в любовнике. Хрупкой голубоглазой брюнетке виделся рядом высокий плечистый блондин с греческим профилем. Судьба же упорно подсовывала черноволосых и крючконосых. Статные блондины не видели Ларочку в упор. «Противоположности же притягиваются», — недоумевала она и делала вывод. «Значит, я все время попадаю на исключение из правила». На какие только ухищрения не шла Ларочка. Ходила к потомственной ворожее, оставила ей 5000 за предсказание скорой встречи. Встреча и правда состоялась, но очаровательный блондин появился и пропал. Ларочка бросилась к той же бабке и выложила еще 10000 за мешочек пыли с 7 дорог. Блондин снова на денек появился в жизни Ларочки. Выходя в очередной раз от ворожеи, Ларочка присела на скамейку у соседнего подъезда, чтобы завязать шнурок. Потом телефон клацнул сообщением с рабочей почты, и Ларочка ответила подробным письмом по ошибкам в реферате сына ректора. Каково же было ее удивление, когда она увидела своего блондина. Он деловито топал в бабкин подъезд. Интеллигентная Ларочка постыдилась вернуться и устроить скандал, но с гадалками и хиромантией завязала. Решила действовать сама, разыскивая предмет обожания на выставках и в картинных галереях. Иногда ей попадались мужчины, близкие к идеалу. Дважды Ларочка подворачивала ногу у них на виду. Но, как назло, на помощь они не спешили. С некоторыми удавалось разговориться, но вскоре Ларочка понимала, что между ними и ею пропасть. Многие ходили в музеи просто для галочки. И Ларочка возвращалась домой в дурном расположении духа. На Новый год Ларочка решила пошаманить сама. Написала на бумажке «Хочу встретить блондина мечты». Потом разорвала ее и написала конкретнее. «Блондин мечты появится в моей жизни до 8 марта». Под бой курантов Ларочка сожгла бумажку, высыпала пепел в шампанское и, перекрестившись, выпила. После новогодних каникул Ларочке понадобилась консультация по работе. Светлана Михайловна, доцент с кафедры, посмотрела список вопросов и покачала головой. «Я вряд ли смогу помочь вам. А вот мой брат вполне». Только Савелий болен и в последнее время не выходит из дома. «А ему удобно будет принять меня?» Светлана Михайловна улыбнулась. «Думаю, да». Ларочка купила бутылку дорогого коньяка и отправилась в гости к брату коллеги. Он жил в старом доме на Фонтанке. Ларочка поднялась по широкой старинной лестнице на верхний этаж и позвонила. Дверь ей открыл не хлипкий дедушка, как ожидала Лара, а высокий, статный, седовласый господин. Просто мужчиной его было сложно назвать. Он словно сошел с портрета какого-нибудь вельможи. «Я Лариса», — представилась Ларочка. «Сестра называла вас Ларочкой», — улыбнулся Савелий, опираясь на костыль. «Проходите, пожалуйста». Квартира Савелия походила на библиотеку, только очень пыльную. Ларочка чихнула. «Будьте здоровы», — Савелий, прислонив костыль к стене, помог Ларочке снять шубку. «Проходите в гостиную, я поставлю чайник». «Вам помочь?» «Было бы здорово. У меня недавно была операция, хожу еле-еле». Савелий проводил Ларочку на кухню и прилег на кушетку. «Вы простите, мне пока нельзя сидеть. В холодильнике колбаса и сыр, можно сделать бутерброды». Пока Ларочка заваривала чай и резала колбасу, разговорились об эпохе Ренессанса. Савелий цитировал Шекспира, а Ларочка — Лопе де Вега. До гостиной не дошли. Говорили и не могли наговориться. О цели визита Ларочки вспомнили часа через 2. На следующий день Ларочка снова пришла к Савелию. Она обратила внимание, что он питается одними полуфабрикатами, поэтому пришла с кастрюлей солянки и миской домашних котлет. Савелий встретил гостя с букетом хризантем. Заказал специально для нее доставку. За неделю Ларочка, пока Савелий работал над материалами к ее докторской, привела его квартиру в порядок. Жена Савелия умерла год назад, и все в его жизни пошло кувырком. А после перелома шейки бедра он не мог сам хлопотать по хозяйству. С наемными помощницами катастрофически не везло. Вскоре выяснилось, что Савелию нужно делать повторную операцию. Ларочка поехала с ним в больницу и взялась выхаживать своего нового друга. О блондинах она и думать забыла. После больницы Савелий совсем ослаб и попросил Ларочку на время переехать к нему. Она согласилась, не раздумывая. Теперь ей пришлось освоить и роль медсестры. К 8 марта Савелий пошел на поправку. Ларочка, помня, что она всего лишь гостья в его доме, решила, что пора собирать вещи. Опираясь на костыль, Савелий вошел в ее комнату. «Ты куда собираешься?» Ларочка положила в сумку платье. Навернулись слезы, но Ларочка взяла себя в руки. «Вы уже вполне справляетесь без меня. Неудобно как-то. Ты действительно хочешь уйти?» Ларочка подобрала предательскую слезу. «Боюсь, я уже и дня не смогу без наших разговоров. И я». Савелий подошел ближе и достал из кармана штанов бархатную коробочку. Открыл и протянул Ларочке. «Выходи за меня замуж». Ларочка прижалась к груди Савелия, чуть не вышибив шкатулку и костыль из его рук. «Вместе навсегда?» — прошептал Савелий. «Вместе навсегда», — повторила Ларочка. Вечером они, как обычно, пили чай. И Савелий впервые решил показать Ларочке свои фотографии. Она достала с верхней полки книжного шкафа альбом, открыла первую страницу и замерла. С фотографии на нее смотрел блондин со смеющимися голубыми глазами.